Пункт 32. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли? На воздух, как и на всякое тело, находящееся на Земле, действуют силы тяжести, и, следовательно, воздух обладает весом. Вес воздуха вычисляется через его массу. P равно m умноженное на 9,8 ньютона килограммов. Посмотрим на конкретном примере, как можно вычислить массу воздуха. Для этого можно взять стеклянный прочный шар с пробкой и выкачать из него воздух. Затем уравновесить этот шар на весах. После открыть краник и впустить воздух в шар. Равновесие, естественно, нарушится. Масса гирь, положенных на чашку весов для равновесия, будет равна массе воздуха в шаре. Точными опытами определено, что в обычных условиях масса воздуха в одном кубическом метре, то есть его плотность, равна 1,3 килограмма. Вычислим вес этого воздуха. P равно 1,3 умноженное на 9,8 ньютона килограммов равно 13 ньютон. Воздушную оболочку, окружающую Землю, называют атмосферой, от греческого атмос – пар, воздух, сфера – шар. Атмосфера является покрывалом Земли. Днем она защищает Землю от палящих лучей Солнца, а ночью сохраняет ее тепло у поверхности. Как показали наблюдения с искусственных спутников Земли, атмосфера простирается на высоту несколько тысяч километров. Мы живем на дне огромного воздушного океана, дном которого является поверхность Земли. Вследствие действия силы тяжести, верхние слои воздуха, подобно воде океана, давят на нижние. Воздушный слой, прилегающий к Земле, сжат больше всего. И согласно закону Паскаля, передает это давление по всем направлениям. В результате этого земная поверхность и все тела, на ней находящиеся, испытывают атмосферное давление. А вот почему оно не разрушает тела, находящиеся на Земле? Подумайте над этим. Существованием атмосферного давления можно объяснить многие явления. Например, если трубку, из которой выкачан воздух, поместить в широкий сосуд с водой и открыть краник для доступа воздуха, то в трубке возникнет красивый маленький фонтан. Попробуйте сами объяснить это с помощью существования атмосферного давления. Как и все тела, молекулы газа притягиваются к Земле. Почему же атмосфера не падает на Землю? Ответ очевиден, потому что молекулы газа находятся в непрерывном хаотичном движении. Но тогда возникает другой вопрос. А почему воздух не покидает Землю? Попробуем это выяснить. Известно, чтобы покинуть Землю, нужно иметь скорость 11,2 км в секунду, вторую космическую. Скорости же молекул намного меньше, сотни метров в секунду. Таким образом, беспорядочное движение молекул и действие на них силы тяжести приводят к тому, что молекулы газов, составляющих воздух, как бы парят в пространстве около Земли, образуя атмосферу. Измерения показывают, что на высоте 5,5 км плотность воздуха уменьшается в 2 раза, а на высоте 11 км в 4 раза и так далее. Подумайте, а что можно сказать о плотности газов в сосудах, находящихся на Земле?